Глава третья. Хмурое утро. Утро давно уже наступило, когда Емельян наконец проснулся и, кряхтя, спустился из своей комнаты на первый этаж, в зал. В старом дубе сейчас практически никого еще не было, кроме Драговита, спящего на одной из лавок после вчерашней попойки, Благояра, неторопливо потягивающего настойку травяного отвара, заботливо принесенную ему свиригой, да Ладомила, который сидел в дальнем углу и весь ерзал в нетерпении, явно кого-то поджидая. При виде изрядно помятого после вечерней гулянки Емельяна, Ладомил аж подпрыгнул от радости, но тут же сел быстро назад, приняв скучающий вид и продолжая медленно потягивать кружку пива, что вот уже как пару часов стояло перед ним. «Ну, чего, не передумал еще?» Благояр вопросительно посмотрел на хмурого Емельяна. Тот хоть и протрезвел уже, но отступать назад было стыдно, потому отрицательно замотал головой, слегка застонав от этого своего опрометчивого поступка. После вчерашнего головушка-то побаливала некисло. «Эх, надо же было еще вина с медовухой принять на грудь», — грустно подумал он. Емельян кивком поприветствовал Ладомила и сел без спроса за столик к Благояру. «Надеюсь, не помешаю?» — хмуро буркнул он. «Не помешаешь. А можно мне того же?» Емельян осторожно принюхался к тому, что пьет Благояр, и решил, что это самый подходящий для него напиток сейчас. «Почему нет? Хозяйка чудесный травяной отвар делает. Тебе просто необходимо хлопнуть кружечку. Свари-ка!» — слегка повысил голос Благояр. «Будь так любезна, сделай нашему столичному гостю свой настой чудотворный». «Да несу уже, несу». Сварига, казалось, прочитала мысли Емельяна, ибо была уже тут как тут с кружкой своего ароматного травяного напитка. «Эй, на здоровье!» «Нехорошо у нас с шатуном этим вышло». Благояр задумчиво смотрел, как Емельян, кривясь, отхлебнул Сваригиного отвара. «Мы виноваты пред ним сильно, и он мстит нам теперь». Как будто сам Велес в него вселился и решил проучить нас. «Тебе не одолеть его, ты это понимаешь?» «Понимаю», — уныло молвил опухший после вчерашнего застолья Емельян, небольшими глотками допивая травяное зелье. «Если уж Белогор с Мирославом не сдюжили, то мне-то куда?» «Обожди ты», — нахмурился недовольно Благояр. «Может, и сдюжили, кто знает. Неделю от них вестей нет. Так ведь и шатуна уже неделю никто не видел. В общем, послушай доброго совета. Сиди в своей конуре наверху тихо и не рыпайся. Денег у тебя куры не клюют. Спокойно можешь пожить в старом дубе в ожидании твоих охотников. Они, если вернутся, то по-любому сюда заглянут. У них тут и вещи оставлены, и за коней своих они заплатили на пару недель вперед. Значит, знали, что дело не быстрое». «Это у меня вчера денег куры не клевали», — горестно вздохнул Емельян. «А сегодня я на мели. Пусты уже мои карманы». «Ты чего, давеча все спустил?» Незаметно подошедший к их столику Ладомил слышал последние слова Емельяна. «Ну ты и остолоп. А я тут сижу с утра, жду тебя. Думаю, за вознаграждение проводить тебя к погорелому тополю, где видели последний раз шатуна, а он, оказывается, все вчера уже спустил. Тьфу на тебя! Столько времени зря прождал!» Злой Ладомил сплюнул на пол, да стремительно вышел вон из старого дуба, сильно хлопнув дверью напоследок. «Чего это он?» Куломий бросил насвистывать, протирая кружки, и удивленно уставился вслед Ладомилу. «Не получилось у него деньжат по-легкому срубить. Вот и расстроился Малеха», — усмехнулся сквозь седую бороду Благояр. «К погорелому тополю мне надо, значит», — задумчиво протянул Емельян. «А почему этот тополь так называют?» «Да молния в него била как-то, причем дважды. И ничего, стоит. Обгорел слегка, но пока держится. Даже цветет периодически». «Далеко до него?» «Прилично. Сам не найдешь», — хмыкнул Благояр. Емельян посмотрел жалостливо на своего невозмутимого собеседника, пошарил неуверенно по карманам, потом, видно, решился и, стянув с пальца старое, давно потемневшее от времени серебряное кольцо, решительно протянул его Благояру. «Возьми. От деда осталось семейное. Только проводи к этому погорелому тополю. Мне плевать на вашего медведя, но Мирослав мне нужен кровь из носу. Это мое первое серьезное поручение от князя, и я не могу провалить его, понимаешь? Не могу. А времени нет у меня сидеть и ждать. Ни времени, ни денег. Пойду поищу их. Новичкам везет ведь, да?» «Куда ты собрался идти искать этих охотников? В наши непролазные дремучие леса?» «Совсем умом тронулся. Ты разумеешь, что иголку в стоге сена найти проще будет». Старый охотник взял кольцо, повертел его в руках и угрюмо перевел свой взгляд на, по его мнению, слегка поехавшего крышей молодого посла. «Скорее тебя там шатун найдет, да отзавтракает тобой добро». «Я все равно пойду, не с тобой, так с другим провожатым», сжав зубы, упрямо молвил еще так и не пришедший в себя после вчерашней гулянки княжий посланник. «Забери свое кольцо назад». Благояр, тяжело вздохнув, вернул семейную реликвию Емельяну и сочувственно посмотрел на молодого гостя. «Я отведу тебя и так к погорелому тополю, коль неугомонный ты такой. Возьму грех на душу, так уж и быть. Ибо если не я, так другой желающий найдется. Только уже за кольцо твое драгоценное. Тот же Ладомил, например. Да мало ли у нас до серебра охочих. Эх, есть в тебе что-то. Вось и правда тебе повезет. Если Белогор с сыном еще живы, они сами тебя найдут в лесу. Так что провожу тебя, скрипя сердце, до погорельца нашего. Но более на меня не рассчитывай. Я только до дерева и обратно. Ты понял меня? Да-да, конечно, благодарю... Благояр меня зовут. Благодарю, Благояр. Иди, собирайся. 10 минут тебе на сборы. Мне хватит и 5. Емельян быстро допил свой травяной отвар и опрометью бросился наверх. «Первый раз вижу, чтоб человек с таким желанием бежал навстречу своей смерти», — задумчиво протянул Благояр. «Интересно, этот молодой дурачок хоть знает, где у медведя перед, а где зад?»